Под 1389 годом встречаем известие об Аврааме, армянине, жившем в Москве. Наконец, видим, что в Москву приходили и купцы с Запада, именно из Литвы. Мы видели заботы новгородцев о том, чтобы купцам их был путь чист по русским княжествам. Великие князья северо-восточной Руси в договорах между собою и в договорах с великим князем литовским выговаривают то же самое. Видим, что монастыри получают право беспошлинной торговли. Новгородцы в половине XV века дали навече Троицкому Сергиеву монастырю грамоту, в которой запрещалось двинским посадникам, холмогорским и вологодским, их приказчикам и пошлинникам брать пошлины и судить людей Троицкого монастыря, старцев или мирян, которые будут посланы монастырем на Двину, зимою на вазах, а летом на 11 лодьях. А кто эту грамоту новгородскую нарушит, обидит купчину Сергиева монастыря или его кормников, кормчих, или осначев, оснащиков, тот даст посаднику и Тысяцкому, и всему господину Великому Новгороду 50 рублей в стену. А вы, бояре двинские, и житые люди, и купцы, обороняйте купчину Сергиева монастыря даже и тогда, когда Новгород Великий будет немирен с некоторыми сторонами. Блюдите монастырскую купчину и людей его, как своих, потому что весь господин Великий Новгород жаловал Сергиев монастырь, держит его своим, а вы, посадники, бояре, приказчики их и пошлинники, сей грамоты новгородской не ослушайтесь. Митрополит из Москвы посылал своих слуг в Казань с рухлядью для торговли. Великие князья литовские для поднятия своего главного города Вильны дают ее купцам право беспошлинной и беспрепятственной торговли во всех литовских и русских областях. В Вильне видим ярмарки два раза в год. В городах Восточной России видим торги по воскресеньям. Относительно монеты должно заметить, что в первой половине XIV века счет гривнами заменяется счетом рублями. Причем нетрудно усмотреть, что старая гривна серебра и новый рубль одно и то же. Слово «куны» в значении денег вообще начинает сменяться теперь употребительным татарским словом «деньги». Так как от описываемого времени дошли до нас прямые известия о кожаных деньгах, то мы обязаны здесь подробнее рассмотреть этот давний, важный и запутанный вопрос в нашей исторической литературе. Здесь должно отличать два вопроса. Вопрос о мехах, обращавшихся вместо денег, и имеющих ценность сами по себе, и вопрос, собственно, о кожаных деньгах, о частицах шкуры известного животного, не имеющих никакой ценности сами по себе и обращающихся в виде денег условно. Относительно обоих вопросов мы встречаем у исследователей крайние мнения. Одни не хотят допускать в Древней России металлической монеты и заставляют ограничиваться одними мехами. Другие, наоборот, подле металлической монеты не допускают вовсе мехов. Против первого мнения мы уже указали неопровержимые свидетельства источников. Против второго существуют свидетельства также неопровержимые, например, в уставной грамоте князя Ростислава Смоленского. А се погородие от Мстиславля 6 гривен урока, а по честья гривна и 3 лисицы, а се от крупля гривна урока, а 5 нагат за лисицу. Или се заложил в Лосей святому Николе пол села в 10 рублях да в трех сорокех белки. Здесь мы ясно видим, что подле вместе с гривнами и рублями принимались в уплату меха, и это самое показывает, что без всякого сомнения было время, когда употребление мехов для уплат всякого рода, употребление их вместо денег было господствующим. Смоленский князь или его пошлинник вместе с рублем брал три лисицы. Частное лицо, какой-то Власий, вместе с 10 рублями занял и 3 сорока белки и обязался уплатить то же самое. Также точно первые князья брали дань с подчиненных племен одними черными куницами или белками, потому что серебра этим племенам было взять негде. Так точно в это время и частные люди совершали свои уплаты одними мехами. Явилась металлическая монета, но она не вытеснила еще мехов. Выражение «опять нагад за лисицу» показывает нам переход от уплаты мехами к уплате деньгами. Если и князья, и простые люди принимали в уплату меха вместо денег, то нет нам нужды рассуждать о том, что ценность пушного товара не могла оставаться всегда одинаковою по различию лиц, имеющих или не имеющих в нем нужду, по различию мест, более или менее богатых этим товаром, что шкуры зверей — товар, подверженный порче, что он теряет достоинство даже от частого перехода из рук в руки. Ни пошлинник смоленского князя не взял бы в казну 3 истертых лисьих мехов. Неупомянутый Власий не занял бы 3 сороков истертых белок, и ясно также, что если в Смоленской области лисица стоила 5 нагат, то в Черниговской могла стоить больше или меньше. Труднее объяснение другого явления, именно собственных кожаных денег, имеющих условную ценность. Но в истории много таких явлений, которых мы объяснить теперь не можем, и которых, однако, отвергать не имеем права, если об них существуют ясные, не подлежащие сомнению известия. Но таковы именно свидетельства современников и очевидцев Рубруквиса и Гильберта де Ланноа. Название единиц нашей древней монетной системы могли, положим, ввести в заблуждение Герберштейна, за 100 лет до которого, по его собственному свидетельству, перестали уже употреблять вместо денег мордки и ушки белок и других зверей. Но как же отвергать свидетельства Рубруквиса и Ланноа, очевидцев? Один старый исследователь, отвергавший кожаные деньги, смеялся над свидетельством, что в Ливонии ходили беличьи ушки с серебряными гвоздиками и назывались нагатами. Другой, позднейший исследователь находит это известие замечательным. По его мнению, оно может указывать на обычай наших предков мелкую серебряную монету для сохранности укреплять в лоскутки звериных шкур, откуда легко могло образоваться у иностранцев мнение, что в России ходили беличьи и куньи мордки или ушки, части шкуры, негодные для меха, но надежные для хранения монет. Исследователи могут успокоиться насчет кожаных лоскутков с гвоздиками, ибо такова была именно форма древнейших ассигнаций в Европе. К 1241 году император Фридрих II пустил в обращение кожаные деньги в Италии. Они состояли из кожаного лоскута, на одной стороне которого находился небольшой серебряный гвоздик, а на другой — изображение государя. Каждый лоскут имел ценность золотого августала. Знаем, что такого же рода монеты ходили во Франции в XIV веке. Неужели же мы должны предположить, что Ланноа в Новгороде, Рубруквиз в степях приволжских? Итальянские, французские историки на западе Европы все согласились выдумать кожаные деньги и дать им обращение в своих известиях только. Наконец, знаем, что у татар в описываемое время были бумажные и кожаные деньги по образцу китайскому. О переменах монеты в Новгороде встречаем следующее известие. Под 1410 годом летописец говорит, что новгородцы начали употреблять во внутренней торговле лапки и гроши литовские и артуги немецкие, а куны отложили. Под 1420 годом говорится, что новгородцы стали торговать деньгами серебряными. Артуги же, которыми торговали 9 лет, продали немцам. Псковский летописец в соответствии новгородскому известию под 1410 говорит под 1409, что во Пскове отложили куны и стали торговать пенязями. А под 1422 годом говорит, что псковичи стали торговать чистым серебром. Новгородский же летописец говорит, что в это время во Пскове деньги сковали и начали торговать деньгами во всей русской земле. Но эти перемены не могли обойтись без смут в Новгороде. Под 1447 годом летописец рассказывает, что начали новгородцы хулить деньги серебряные. Встали мятежи и ссоры большие. Между прочим, посадник Сокира или Секира, напоивший Ливца и Весца Серебряного, Федора Жеребца, вывел его на вече и стал допытываться, на кого он лил рубли. Жеребец оговорил 18 человек, и, по его речам, народ скинул с моста некоторых из оговоренных, у других дома разграбили и даже вытащили имение их из церквей, чего прежде не бывало, замечает летописец. Несправедливые бояре научали того же Федора говорить на многих людей, грозя ему смертью. Но когда жеребец протрезвился, то стал говорить: «Я лил на всех, на всю землю, и весил с своею братьею, с ливцами». Тогда весь город был в большой печали. Одни только голодники, ябедники и посульники радовались. Жеребца казнили смертью, имение его вынули из церкви и разграбили. Чтоб помочь злу, посадник Тысяцкий и весь Новгород установили 5 денежников и начали переливать старые деньги, а новые ковать в ту же меру, платя за работу от гривны по полуденьги. И была христианам скорбь великая и убыток в городе и по властям. Главные торговые города Древней Руси — Новгород, Киев, Смоленск, Полоцк — обязаны были своею торговлею и своим богатством природному положению, удобству водных путей сообщения. В описываемое время города Северо-Восточной Руси — Москва, Нижний, Вологда — были обязаны своим относительным процветанием тому же самому. И долго после сухим путем по России можно было только ездить зимою. Летом же оставался один водный путь, который потому имеет такое важное значение в нашей истории. Мороз и снега зимою, и реки летом нельзя не включить в число важнейших деятелей в истории русской цивилизации. Князья ездили в Орду водою. Так известно, что сын Дмитрия Донского Василий отправился к Тахтамышу в судах из Владимира Клязьмою в Аку, а из Аки вниз по Волге. Юрий Данилович Московский поехал в последний раз в Орду из Заволочья по Каме и Волге. Из Москвы в города Приокские и Приволжские, отправлялись водою. Так отправился из Москвы в Муром на судах нареченный митрополит Иона для переговоров с князьями Реполовскими насчет детей великого князя Василия Темного. Епифаний в житии святого Стефана Пермского говорит: «Всякому, хотящему шествовать и в Пермскую землю, удобствен путь есть от града Уствыма рекою Вычегдою вверх, донде же внедет в самую Пермь». При удобстве путей сообщения водою летом и санным путем зимою перечисленные прежде благоприятные обстоятельства для торговли имели силу и теперь. Касательно же препятствий для торговли, мы прежде всего должны упомянуть, разумеется, о татарских опустошениях, после которых Киев, например, не мог уже более оправиться. Но здесь мы опять должны заметить, что Киев упал не вследствие одного татарского разгрома. Упадок его начался гораздо прежде татар. Вследствие отлива жизненных сил с одной стороны на северо-восток, с другой на запад. Других главных рынков Новгорода, Пскова, Смоленска, Полоцка не коснулись татарские опустошения. После утверждения татарского господства ханы и баскаки их для собственной выгоды должны были благоприятствовать торговле русской. В Орде можно было все купить, и у новгородцев была ханская грамота, обеспечивавшая их торговлю.